в 8-й неделе по Пятидесятнице. Меня просят разъяснить беседу Господа Иисуса Христа с Никодимом. Беседа таинственная, беседа чрезвычайно важная и не всем понятная. Вникнем же в нее. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Один из видных членов Синедриона, чистый сердцем, пораженный глубиной учения его и уверовавший в него, пришел к нему для беседы. Но как пришел? Ночью, тайком, чтобы не узнали другие члены Синедриона. Это, конечно, нехорошо. Это малодушие. Это нас смущает, ибо знаем мы, что это был человек чистый, что вместе с Иосифом Аримафейским он погребал тело Христово, снятое со креста. Зачем он ночью пришел? Почему открыто не исповедал свою веру во Христа? Страха ради иудейского. Боялся других членов Синедриона, боялся отлучения от синагоги. Смеем ли мы его осуждать за это? Мы, у которых так много страха, уже не иудейского. Мы, христиане, крестившиеся во имя Святой Троицы, мы, причащавшиеся многократно тело и крови Христовой, разве не часто поступаем, как Никодим, разве не скрываем свою веру во Христа, разве не тайно исповедуем его, доходя даже до такого стыда, что держим иконы в платяном шкафу и открываем только на время молитвы? Стыдно это, глубоко стыдно. Пусть лучше совсем снимут иконы, чем скрывать. Это будет лучше, честнее, чем держать их в шкафу. Пришел к Иисусу Никодим и сказал ему: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Он говорил не от своего лица. «Мы знаем, весь народ знает и понимает, и, несомненно, и многие из его сотоварищей фарисеев тоже знали, что он учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес никто не может творить, если не будет с ним Бог». Это была великая истина. Конечно, только с Богом, конечно, только тем, с кем Бог, возможно, творить такие чудеса. И Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Как будто неожиданный ответ. Ответ не по существу. Казалось бы, он должен был ответить: «Да, ты не ошибся. Да, я пришел от Бога, я Мессия».